почему не в бою? Я отстал чуть-чуть, чуть-чуть, кричу я, забрызгивая его слюной, но все еще пытаюсь себя контролировать. Немного, успею догоню. Откуда полушубок? Нашел, в яме валялся. Что в руке? Тебя не касается, лейтенант. Иди куда шел, с неожиданной дерзостью отвечает парень, убирая сжатый кулак в карман. Теперь он смотрит мне в глаза без капли страха. Того и гляди, насквозь взглядом прострелит. Не касается, говоришь, руку. Быстро, ору я, выхватывая из кобуры пистолет и приставляя к вспотевшему лбу парня. Он колеблется, но подчиняется. Вытаскивает руку и разжимает кулак. Ничего, кроме отвращения, я больше к нему не испытываю. На ладони лежат десятки золотых коронок. Да ты гнида, сволочь, сучий выродок. Лейтенант, трупаком они без надобности. А мне сгодятся, откликается он, улыбаясь прореженной улыбкой без шести передних зубов. Наших не трогаю, только немчур. Мерзость. Хочется просто уйти и не видеть эту тварь, которая глумилась над мертвыми солдатами. Пусть даже немцами. Ведь они такие же люди. Это не моя война, и не мне судить паренька. Я собираюсь отвернуться от него, но тут меня останавливает разум лейтенанта. Сергей желает другого. Теперь я знаю хотя бы имя. Он вновь управляет своим телом, а я лишь безвольно наблюдаю. В пистолете последний патрон. Сергей берег его для себя на черный день. Ему жалко тратить пулю на недочеловека, но по-другому он не может. Это выше его сил. Выстрел. Кровавые брызги в лицо. И ничего. Пустота. Эмоциональный вакуум в сознании Сергея. Никаких изменений в душе и разуме. Ни угрызений совести, ни вины, ни раскаяния, ни даже сожаления. Вообще ничего. Словно он не человеческую голову прострелил, а пивную банку. Как робот, не знающий о существовании чувств. Может, это все-таки игра, и вояка убил мою галлюцинацию. Лейтенант срывает самодельный медальон в виде пустой патронной гильзы с груди парня и вытаскивает из внутреннего кармана документы. Все тут же отправляет в пламя костра. Даже не хочу знать, кто ты. Нелюди не должны топтать нашу землю. Они должны сдохнуть, не оставив имени. Выкрикивает лейтенант и наклоняется за валяющимся возле ног трупа трофейным немецким автоматом. Сергей берет его в руки, передергивает затвор и движется дальше к цели. Вернее, теперь уже я движусь к цели. В голове сами собой появляются новые знания, словно по электронной почте приходит письмо с отчетом. Я знаю, что в автомате всего три патрона, и все пули предназначались мне. Мерзкая тварь выстрелила бы в спину. Я уже умирал здесь. Точнее, Сергей. По неведомой причине он застрял в этом времени. Лейтенант сотни тысяч раз умирал и возрождался в одном и том же дне. Каждый раз начинал все сначала, но не мог завершить миссию. Жернова войны нещадно его перемалывали, но Сергей двигался вперед и никогда не сдавался. Теперь я хотя бы знаю, для чего я здесь. Я должен ему помочь. Квест продолжается. Что за бред в голове? Я приближаюсь к эпицентру боевых действий, но еще недостаточно для того, чтобы сказать рядом. Становится все жарче и пот катится градом. И это несмотря на жуткий февральский мороз, когда столбик термометра замирает в страхе на отметке минус 35. Совсем близко слышатся шаги. Вскинув автомат, я стреляю пару раз вверх-вправо в стенку ближайшего ответвления траншеи. Выбежавшие из-за угла солдаты непобедимой Германии валятся на землю, словно мишени в стрелковом тире. Все четко, как в аптеке. Пули попали точно в цель, разбрызгивая содержимое черепов по стальным каскам. Но топот не прекращается. Кувырок в сторону и еще один выстрел. Последний патрон. Третий фриц поражен в область сердца, но падать не собирается. Все мои внутренние органы сжимаются в комок и дыхание останавливается. Немец с трудом движется ко мне, не отрывая горящих злобным огнем глаз в прорези подшлемника. Такой взгляд запоминается на всю жизнь. Все выше и выше в его руках поднимается ствол пистолета. «Сдохни, фашистская гадина!» Ору я и бросаюсь к нему. В этой ситуации остается идти на таран и забивать автоматом, но немец делает все сам, без моего вмешательства. Три крошечных шага, и он валится к моим ногам. Из его рта брызжет кровь, окрашивая снег вокруг в алый цвет. Только сейчас я осознаю, что дело не в моей феноменальной меткости, четкой реакции или в молниеносности. Мне сегодня везет, а от них фортуна отвернулась. Но так было не всегда. Знаю, что здесь я тоже уже умирал. Вернее, Сергей умирал. Я совершенно запутался. Подхожу к телу финальной мишени, отбросив по пути бесполезный автомат. Проверяю пульс и выдергиваю ствол из еще не остывшей руки. На безымянном пальце серебряное кольцо с черепом и костями, мертвая голова. В военное время оно вручалось немецким офицерам за мужество и указывало на количество замученных людей. «Слишком легкая смерть для тебя, Ирод», — говорю я трупу и пинаю его ногой. Кровь в жилах леденеет и меня охватывает страх. Я не вижу перед собой новой опасности, просто заглядываю внутрь себя. Это ведь не Сергей Немцев убил, это сделал я. Но пугает даже не убийство, а то, что я ничего не чувствую. Теперь мы стали единым целым. Я и лейтенант. Все его мысли стали моими. Или мои мысли стали его. Это не похоже на сон. Так не бывает, даже в нем. Отправляюсь дальше, поближе к бурлящим котлам. Но добраться до следующего блиндажа гораздо сложнее, хотя до него рукой подать. Он всего в 200 метрах, но какие это метры? Все пространство перепахано снарядами и устлано телами бойцов. Здесь нет ни снега, ни единого кустика или захудалой травинки. Лишь израненная земля, обогренная кровью, измочаленные трупы с вывалившимися внутренностями, рваный в клочья металл и горы стреляных гильз. Заградительный огонь станковых пулеметов не прекращается ни на секунду, как и лютая бомбежка и выстрелы артиллерии. Да и скверная старушка зима вносит коррективы. Вьюга протяжно воет, мороз нестерпимо крепчает, ветер набирает сил, готовясь снести на пути все. Он забрасывает снежинками, раздирающими лицо острыми краями, а на глаза наворачиваются слезы от безжалостного ветра или нестерпимой боли при виде апокалипсиса, который не где-то там нереальный и далекий. Он уже здесь, передо мной. Прячась за мертвецами и переползая от одного к другому, я продвигаюсь вперед. Осколки снарядов и шальные пули пока избегают со мной встреч. Еще 5 метров до штабеля трупов, запорошенных землей и снегом, и можно немного перевести дух. Около ямы от недавнего взрыва. Нужно хоть самую малость отдышаться после марш-броска по-пластунски, по ощущениям напоминающего спринтерский забег на сотку. Как оказалось, спрятаться там решил не только я. В воронке притаился дед 100 лет в обед. Из заповедных глубин памяти ненавязчиво всплывают чужие воспоминания. Мелькают смутные образы. Выныривают невнятные обрывки реплик. Крутятся эпизоды из жизни, накрывающие волной эмоций и ощущений. Старичка зовут Федор, вспоминаю я. Веселый, я бы даже сказал, забавный. Он частенько развлекает байками измотанных солдат в передышках между сражениями, зажигает на их усталых лицах детские улыбки, озаряет радостью истерзанные души, воспламеняет их сердца. А как он рвет меха на гармошке, поет он, конечно, неважно. Сказывается полное отсутствие зубов, но на общем впечатлении это не сказывается. Старенький он, судя по его рассказам, военную службу еще при Александре II начинал, но сколько в жизни повидал, и какая это по счету для него война, знает лишь он. Федор, не видел Василия, спрашиваю я, вытаскивая еще одно имя из чужого сознания. Какого, Терку, что ли? Ну да, его, наверное, там, в сохранке. Где ж ему еще быть-то? Вместе ютились, обложили, гаденыши, не выкарабкаться. Патронов нема, кирдык нам седня, говорит он, указывая пальцем на небольшую кочку на горизонте. А ты как выбрался, везучий? Перекур подкараулил, проскочил по-тихому, а Васютка не успел. Теперь лежу, момента жду. Тут ведь, как у черта за пазухой. Хотя кощунство это, разрази меня гром, в трупах таится. Но не я эту брань затеял. Не гневайся, лейтенант. Все нормально, спасибо за помощь. Удачи, дедушка Федя. Пополз я дальше, кричу я ему и разворачиваюсь в нужном направлении. Слышится дикий рев. Близко. Шлепок. Лицо забрызгивает чем-то горячим и мокрым. Тишина. Протираю глаза. Опять весь в крови. Не своей. Обернувшись, вижу труп несчастного старика. Череп его от осколка разлетелся на куски, забрызгав все вокруг кровью и серо-желтой массой. Не работает примета. Падают, оказывается, бомбы в одну воронку. Мы с Сергеем здесь тоже уже заканчивали путь. В прошлый раз бомба попала не в старика. Ползти, ползти, уже совсем близко. Сантиметр за сантиметром я вздыбливаю руками мертвую землю, перемешанную с человеческим фаршем. Запах крови, смешанный с морозным воздухом, будоражит обоняние. Ползу вперед, но кажется, что все дальше отстраняюсь. Я уже не человек, машина, лишенная чувств. В гидравлической системе промерзло все масло, шестеренки работают на износ, топливо на исходе, бензобак пуст, лишь пары, только заложенная в стального монстра программа заставляет существовать и стремиться к цели. Затухающее сознание держится одним лишь пальцем над обрывом в бесконечность, зная, что обратной дороги нет. Слышу хлесткие однообразные команды: «Ползи, ползи, ползи». Я не вижу адского пламени войны, лишь ледяную пустыню мертвой планеты и громадную прозрачную кобру. Она подпирает небесный свод, опершись на хвост и развернув капюшон. Хладнокровная и присмыкающаяся готова к смертельному броску. Чрезвычайно реалистично, чтобы быть сном, но слишком иррационально, чтобы считать реальностью. Триумф сумасшествия над разумом продолжается. Безумие бессмертно, его не задушишь, не убьешь. Вспышка вдалеке, визгливый, нарастающий грохот почти разрывает барабанные перепонки, выводя меня из состояния, близкого к трансу. Разрушительные взрывы, подобные грому, где-то рядом, за спиной, почти наступают на пятки. Разум возрождается, работает с новой силой, сжигая потаенные резервы организма. Еще один шлепок, комки застывшей земли, словно камни, бьют в лицо. Разлепляю глаза. Громадная мина в полуметре от лица. Она ухмыляется и шелестит крылышками, завораживая смертельной красотой. Новенькая, блестящая, муха на ней не сидела. Игрушка психопатов. Ужас подрывает распухший мозг, подобно атомной бомбе, раскидывает его куски по пустоте вечности. Волосы встают дыбом, застывая стальными проволоками. Поджилки трясутся, а по всему телу носятся и кусаются одуревшие от страха ядовитые самки гигантских скалопендр. Я до безумия устал умирать. Мне до тошноты надоело начинать все сначала. Время течет, как загустевшая бордово-черная кровь, не торопясь, секунда за секундой, но ничего не происходит. Взрыва нет, ни через минуту, ни через три. Взрыватель не сработал от удара. Меня переполняет радость, умопомрачительное везение. Джекпот, хотя это намного лучше, чем даже выиграть $1 000 000 в лотерею. Окрыленный удачей, я вскакиваю и оставшийся путь до убежища пробегаю сломя голову. Ныряю в окоп и тяжелым ударом сапога распахиваю дверь бревенчатой подземной избушки. Эта необдуманность едва не стоила жизни. Хорошо, что солдат в убежище, прежде чем стрелять, сначала смотрел в кого. Землянка небольшая и темная, освещается лишь керосиновой лампой. Из мебели парочка пней вместо стульев и прогнивший деревянный стол. На нем лежат скомканные карты. Передо мной мужчина лет 30, коренастый, невысокий, со злыми глазами и топорщащейся двухдневной щетиной на мужественном лице. Судя по погонам, старшина. Он направляет ствол автомата прямо в центр моего лба. На спусковом крючке еле заметно подрагивает палец, готовый в любой момент спустить крючок. «Не стреляй, свои!» Кричу ему и поднимаю руки вверх. Плавно, не торопясь, до тех пор, пока не подпираю ими низкий потолок, покрытый слизью и копотью. Свои двери с ноги не открывают. Ну, или хотя бы отборным матом приветствуют. «Да наш я, точно. Документы предъявить могу», говорю я и пытаюсь опустить одну руку во внутренний карман шинели. «Стоять, стрелять буду». Орет он так, что лицо его багровеет, что мне твоя ксива. «Вы, фашистские гниды, их уже рисовать научились. Они настоящие», перебиваю я старшину. «Лучше я тебе, перед тем, как голову разнести, ноги прострелю, и ты мне все расскажешь, исповедаешься напоследок», гаркает он, опуская дуло автомата чуть ниже. «Сегодня я за старшего, я твой бог, если для вас, узурпаторов, он существует. Почему Сергей меня не остановил перед дверью? Неужели забыл, или он здесь раньше не был? Как теперь выкручиваться? Теркин же пристрелит меня, как бешеную собаку. Придется импровизировать. Как скажешь, только не делай глупостей. У нас нет времени, старшина. Федор, друг твой, уже мертв. Немцы рядом, нельзя терять ни минуты. Слишком мало времени. Ты его и замочил, а имя угадал. Хотя нет, документы нашел». В этот момент в голове мелькает спасительная мысль. Блокнот в кармане на груди. Вернее, не сам ежедневник, а текст, написанный в нем на третьей странице. Эту запись оставила медсестра, которую он случайно спас от неминуемой смерти, хотя он даже имени ее не узнал. Девушка растворилась без следа на следующее утро. После этого все и началось. Но сейчас важно другое. Сергей помнит текст наизусть, ведь он перечитывал его 1000 раз. «Помню и я. Объясни тогда это. Теркин Василий Степанович, старшина 2-го пехотного полка, 1914 года рождения, беспартийный, несудимый, призван в ряды Советской армии в октябре 1941 года. К первой боевой награде представлен 17 декабря за. Продолжать? Почти убедил. Хватит. Но документы все же кинь. Я вытаскиваю военный билет из кармана шинели и делаю все, как он просил. Солдат приседает на корточки, поднимает документы и внимательно их изучает, не отводя от меня ствол. «Все в порядке, товарищ лейтенант, извиняй, ошибочка вышла, не злодействуй, сам понимаешь, нервы на пределе, шляются тут всякие», — говорит он и опускает ствол автомата. «Все-таки я нашел Теркина, но лучше перепроверить, права на ошибку у меня нет, принято, старшина, но я, пожалуй, тоже тебя проверю». Фамилия командира, Зубов, номер части, 39-е, какой сейчас месяц, год, 42-й, февраль был с утра, странные же у тебя вопросы, отлично, все верно, ну, здорово, Василий, говорю я и протягиваю руку, перемазанную землей и сгустками крови, чудной ты, лейтенант Сергей Слепаков, здорово, его рука смыкается на моей, и где-то внутри рукопожатия проскакивает с треском миниатюрная молния, яркой вспышкой осветившая землянку. Он отскакивает и смотрит ошарашенными глазами. Что это за хрень? ФФ-фокусник, что ли? На гражданке видел такого ЧЧ-чудилу на представлении. Заикаясь, бормочет он и смотрит на ладонь в поисках повреждения или ожога, которых там точно нет. Их просто не могло там быть, ведь в руке я ничего не держал. Через рукопожатие Сергей передал самое ценное – дар неуязвимости. Все, как просили голоса в его голове. Он оттачивал эту способность целую тьму времени, ведь даже сам не помнит, когда это все началось. Не помнит лейтенант и то, почему это делал. Не знаю этого и я. Фокусник, почти Дэвид Копперфильд, но больше волшебник. Кто почти, не разобрал. Забудь, неважно. Я пошутил неудачно. Для тебя это имя еще долго будет пустым звуком. В репу бы тебе навалять за такие шуточки. Но субординацию по уставу соблюдать следует. Эх. Попался бы ты мне такой веселый в деревне, в бараний рог бы согнул, да не стоит, не со зла я, статические разряды на руке накопились, какие разряды, статические, не забивай голову, я и не забиваю, знать просто охота, я же говорю, случайно получилось, угостишь махоркой, спрашиваю я Теркина, переводя тему разговора в новое русло, курить хочу, аж блевать охота, да не вопрос, товарищ лейтенант, все получилось, я счастлив и, вернее, у лейтенанта Слепакова все получилось. Мы с ним счастливы и довольны, миссия выполнена, товар у клиента. Вот только почему для меня все не закончилось, почему я по-прежнему здесь, неужели я должен умереть? Василий и я сидим на холодном полу и безбожно смолим, выпуская тяжелые, густые клубы дыма. Убежище сотрясается от взрывов. Кажется, еще одно меткое попадание, и землянка свернется, похоронив нас прямо под собой, посреди толстых бревен и тонн земли. Но пока нам это только мерещится. Выбраться тебе живым из этой заварушки надобно, Теркин, протягиваю я, выпуская очередную порцию дыма ровными колечками. Все хотят жить, это каждая тварь божья разумеет. Все не смогут, а тебя ждут великие дела. Какие дела у пушечного мяса? Смеется старшина, сотрясая стены. Грудью амбразуру дота прикрыть? Нет, более важные. Но я не могу о них рассказать. Сам узнаешь, просто еще не время. Ты обязан выжить. Кому обязан? Никому вроде ничем не обязан. Я бы помнил, товарищ лейтенант, в первую очередь, себе. Я уже свою партию в покер отыграл. Кредит исчерпан, пора возвращать долги. Мне остается лишь умереть, и я проснусь. Тогда я отхлебну коньяка и расскажу эту историю Рихтеру. Вместе посмеемся над моим похмельным бредом. Половину слов скумекать не могу. Странный ты все-таки, лейтенант. Взгляд-то у меня наметан. Впечатление, что ты вроде как помирать надумал, а сам от радости сияешь. Не понять тебе моего счастья. Василий, я бог знает, когда уже умер на этой глупой войне, заговорил теперь внутри меня Сергей. Для меня уже давным-давно нет вчера или завтра. Осталось лишь бесконечное сегодня. Каждый день я выпиваю со смертью на брудершафт. Я принял ее, как нечто неизбежное, и свободен от нее. Я выполнил то, что должен был. Теперь твоя очередь. Василий, не знаю, для чего передан этот дар, но я тебе не завидую. Легкие пути, это не твое, я в этом уверен. Ужасные слова говоришь. Сердце напополам рубит, словно топором. И внутри печаль и тоска несусветная остается. И я ведь кумекаю, что не ты один, все мы тут такие. Вздохнув, шепчет старшина и отшвыривает потухшую папиросу. Не мы себя такими сделали. Да я понимаю. Вот ответь мне, лейтенант, ты же тимистый мужик, зуб даю. Дуракам в советской армии звезд не дают, им на месте награды вручают. Свинец в грудь и все корми червей. Кому все-таки нужна война? жестокая, беспощадная. В чем ее смысл? Я понимаю, что не должен тебя об этом спрашивать. И если пристрелишь сейчас, тоже не обижусь. Так мне и надо. Понимаешь, лейтенант, накипело. Устал я от войны. Война, да нет в ней смысла. Глупость сплошная. Неведомо мне, кто и для чего создал это царство пороков. Этот изощренный способ убийства, не только физического, но еще и духовного. Неизвестно, кому она нужна. Знаю лишь то, что мы шаг за шагом движемся по дороге в ад, выложенной из сложенных плечом к плечу трупов героев. Знаешь, для чего? Судя по всему, накипело не только у Теркина, но и у Слепакова. Слова выплескивались из него, а я слушал и запоминал. У него явно было много времени для того, чтобы подумать. И это не могло не пугать. Для чего? Чтобы сгореть без следа в адском огне войны. Мы стремимся стать пылью под безжалостной поступью истории. На этой дороге из костей длиною в несчетное количество километров, которая способна обогнуть земной шар по экватору. И я не говорю о славных воинах, которые погибают здесь. Я говорю, Василий, обо всем человечестве. О русских, украинцах, поляках, немцах, итальянцах и многих других. Целые поколения уходят в вечность, даже не узнав, что в этой жизни, кроме ненависти, есть еще любовь. Тысячи, миллионы исковерканных военной машиной человеческих судеб. Теркин умолкает, бессмысленно уставившись в пустоту. Приоткрывает рот, но не может ничего произнести. Нет у тебя ответов, и у меня их нет. На эти вопросы у большинства нет ответа. А у кого есть, те не скажут. Да и не встретишь ты их никогда, Василий. Складно ты говоришь, но не совсем согласен. Найду я этих, которых встретить нельзя. Зубами буду землю грызть, но отыщу. Чувство у меня необычное внутри проснулось. Справлюсь я теперь со всем. Подсобил ты мне, лейтенант, отблагодарить тебя надобно. За добро добром нужно платить, с горячностью говорит он, шаря в нагрудных карманах. Да ну, что ты, успокойся. Нет, так надо. Вот, держи серебряник. У пленного языка на днях на тушенку выменил. Он говорил, удачу приносит. Я не верю, конечно. Приносил бы удачу, не поймали бы, но чем черт не шутит. Да и мне он без надобности оказался. Лучше бы от пуза наелся, дурная моя голова, уговаривает он меня, почти силой заталкивая блестящую монетку номиналом в 5 рейхсмарок в руку. Это была монетка, которую я с похмелья нашел в кармане. Ну, или один в один такая же. Проекция из реального мира. Это точно сон. Надо завязывать и искать место, где появляется надпись «Йовин». Хорошо, пусть будет так. Спасибо. И тебе спасибо. Ладно, засиделись мы, Теркин. Слишком уж спокойно стало. Фашисты начали штурм. Готовься. После того, как я выйду, считай до 30 и беги отсюда быстрее ветра. Иначе ничто не спасет. К черту, Василий. Удача у тебя уже есть. Вскакиваю с пола и устремляюсь к двери, скидывая шинели и доставая из кобуры трофейный пистолет. Не прощаюсь и не оглядываюсь. Дощатая дверь распахивается. Первым же выстрелом из парабеллума я разношу башку бойцу Третьего рейха, который почти подкрался вплотную к нам. Добро пожаловать в царство теней. Короткая перебежка до ближайшего угла. Еще два выстрела по беспечным штурмовикам. Одному в открытую шею. Фонтанирующая кровь и предсмертные хрипы. Незабываемое зрелище. Второму добавляю в груди новое отверстие под железные кресты. Не особо изысканно. Ответная очередь из автомата продолжается еще несколько секунд. Щепки летят, как праздничные конфетти. И снова тишина. Не слишком точные попадания, но вполне убедительные. Остекленевшие глаза мертвецов даже не спорят со мной. Какие же у них до безобразия чистые и сытые морды, аж противно. Немного нужно переждать. В следующем ответвлении окопа еще три черных изваяния. Видимо, сбежались на выстрелы. Если бы не грозное оружие в их руках, то я бы от души посмеялся. Выглядят они комично, хоть сейчас в цирк отправляясь с уже готовым номером. Долговязый тип в кожаном плаще и мохнатой шапке-ушанке. Он размахивает автоматом вместо копья и напоминает хитроумного Дон Кихота. Низкорослый гном в стальном шлеме Дарта Вейдера и в тулупе из овчины до пола. Этот перекатывается с места на место, подчиняясь жестам Долговязого. Искрюченная бабушка в осеннем пальтишке, которая перемотала голову и лицо краденой у крестьян шалью и шерстяным шарфом. Так, что даже глаз не видно. Нехорошо стрелять в пожилых людей, но здесь их нет. Я подавляю приступ истерического смеха и сосредотачиваюсь. Стоит рискнуть. Застать их врасплох уже не удастся. Но и такой наглости они тоже не ждут. Выпрыгиваю прямо на них, стреляя почти в упор. Двое соглашаются с предложенной смертью, благо, защитных касок на них нет. А вот третий, самый круглый, отпрыгивает, как резиновый мячик, и теперь огрызается короткими очередями из укрытия. Выбираюсь из окопа и обхожу фашиста с другой стороны. Подкрадываюсь, двигаясь лишь под звуки стрельбы. Камень летит в противоположную от немца сторону, а пуля устремляется к его затылку. Их встреча неизбежна, это аксиома. Излишки ума со свистом вылетают на промерзшую землю. Мне начинает это нравиться. Я сам себя все больше пугаю. Не думал раньше, что так легко убивать людей. Рука его все еще сжимает спусковой крючок, отправляя пули в невидимого противника. Но это длится недолго. Вскоре автомат уже пуст. Больше перекуров не будет. Еще одна штурмовая бригада на горизонте. Сколько же их на меня одного? Да и дело не в количестве, а в качестве. Один их вид вселяет ужас, заставляя свободолюбивую душу искать новое пристанище. Игры кончились, это уже не соломенные куклы. Черные бездушные убийцы, одетые в бронежилеты. Они идут плотным, нерушимым строем ко мне со штурмовыми винтовками М16 наперевес. Сверкают красными от злобы глазами и руническими молниями на петлицах. Элитные эсэсовские головорезы, не знающие страха. Откуда у них такие автоматы? Явно ведь еще не время для них. Это все больше напоминает бред. Сомнений в том, что это сон, уже почти не остается. Возле ног трупа лежит бесхозная колотушка, самое надежное средство для поражения живой силы. В парабеллуме остался последний патрон. Остается ждать, пока подойдут ближе. Отвинчиваю крышку в нижней части рукоятки. Дергаю за выпавший шнурок с фарфоровым кольцом. Прячу гранату за спиной, заталкивая за пояс, и начинаю внутренний отсчет. Выпрыгиваю из укрытия прямо на эсэсовцев с пушкой и звериным оскалом. Выстрел. Но в этот раз я промахиваюсь. Эсэсовец уворачивается, сместившись в сторону. Еще одно рефлекторное нажатие на спусковой крючок. Ничего. Щелчок. Все, чего я добиваюсь, разваливаю их стройный ряд. Теперь они рассыпаются вокруг, наставив автоматы на меня. Чего ждете, уроды? Фюер. Срываюсь с места, стиснув до скрипа зубы, и выпрыгиваю вперед. Рукоятка пистолета с хрустом вписывается в переносицу бригадного вождя. В стороны разлетается свеженький коктейль из смеси белков глаз, соплей и крови. Как будто тут и должен быть пистолет. Поворачиваюсь вправо, одновременно выхватывая кинжал из-за пояса обмякшего покойника. Отличный тесак, с выгравированным на обоюдоостром клинке девизом «Менее их рехе и тетриуе» и удобной рукоятью из лакированных деревянных накладок. Посередине их размещается металлический имперский орел со свастикой, а над ним рунные символы молний. Не то чтобы я все это рассмотрел за доли секунды, просто видел такие ножи раньше. Подавись своей лживой честью, фашист, выкрикиваю я, уверенный взмах рукой, и нож находит себе место в шее ненавистного врага. Оружия больше нет, теперь придется разрывать глотки зубами и захлебываться кровью врага. Вот оно, упоение фатальной битвой. Живым мне уже не уйти. Бросаюсь вперед, слышу дым и чувствую гарь костра. Все мосты сожжены, времени остается все меньше. До взрыва гранаты совсем немного. 7, 8. Одновременные очереди с двух сторон пронзают тело насквозь. Я почти мертв, но тело несется дальше, чтобы в последний раз вонзить ногти в плоти, сомкнуть челюсти на кадыке мерзкого изверга. В сознании и душе уже нет ничего человеческого, лишь звериная ярость. Безудержная, неукротимая, лютая. 9, 10. Все. Пространство раздирает ужасающий взрыв, разбрасывая мясное ассорти из захватчиков и меня, обогряя одинаково красной кровью землю. Она стонет от нестерпимой боли и содрогается в конвульсиях. Но меня уже нет. Тело по-прежнему потряхивает, но сознание подтверждает, что теперь это точно не сон. «Владимир, вставай! Надо уходить! Вставай! Нельзя терять времени!» – вопил Рихтер, вцепившись с недюжинной силой за грудки. Он приподнимал меня от лежанки на несколько сантиметров при каждом рывке. Странное ощущение дежавю. Как тогда, в парке? Что случилось? Куда спешим? Спросил я, осматриваясь и протирая глаза. Засыпал я в поезде и очнулся вроде здесь же. Я оказался прав. Бессмыслица про войну всего лишь страшный сон. Алкоголь и усталость. Весь секрет бреда. Вот только шума стало больше. Добавились крики и животный рев. Откуда бы им взяться? Левая рука ныла от боли. Разжав кулак, я посмотрел на ладонь, серебристая фигурка, а под ней такой же формы глубокий ожог и запеченная кровь по краям. Что за ерунда? Может, галлюцинации? Дело рук химеры? Уходить надо по-английски как можно быстрее. Адская бездна разверзлась. Мир сошел с ума. Демоны восстали из небытия. А попроще, без аллегорических хитросплетений. Хотел бы я, чтобы все было по-другому, но все именно так, как я говорю. Да ты сам посмотри, что валяешься-то, покрикивал Альфред, хватая со стола толстую книгу. Пролистав до половины, он ткнул пальцем в страницу. Разорвав ее, вытащил из тайника в книге сверкающий нержавеющий сталью револьвер Цолта Нацонда 45-го калибра. «Вы меня пугаете, Рихтер. Что еще у вас припасено? Мы на львов будем охотиться?» Попытался я пошутить, по-прежнему ничего не понимая. «Я их даже уже слышу. Хуже. Намного хуже». Отправляя патрон за патроном в барабан револьвера, вздыхал Альфред. «Я вылез в проход и замер от увиденного. Снова кровь, вагон утопал в ней. Кровь везде. Свисает густой темной слизью с потолка, стекает со стен, заливает пол. Светильники мерцают стробоскопическим эффектом от короткого замыкания в проводке. Изувеченные, погрызенные, изрубленные тела, на которых болтаются лоскуты кожи, обнажая проплешины красных мышц. Невыносимая тошнотворная вонь от сырого мяса, как на скотобойне. Окровавленные клыки на мордах уродливых тварей, которые недавно были людьми. Чокнутые дети и старики, наматывающие на себя с истерическим смехом патронтаж из кишок, словно безрассудные животные. Этот мир не просто сбрендил, его заполонили толпы гребаных зомби, жаждущие человеческой плоти. Безумием была пропитана каждая их клетка. Они не слонялись в поисках чудесным образом спасшихся людей, обладающих иммунитетом к опасному вирусу. Эти монстры пожирали себе подобных, набрасываясь друг на друга, вгрызаясь в тела и вырывая куски кровавого мяса. Это напоминало фарш на выходе из мясорубки. Даже Resident Evil после этого казалась лишь доброй игрушкой, не содержащей сцен насилия. Сон про войну мне нравился больше. Там были те, кто с тобой, и те, кто против тебя. Во сне все-таки был смысл. «Как? Что?» – трясущимися губами спросил я, так и не сформулировав до конца вопрос. «Я же тебе говорил, ад совсем близко, но зомбаков не бойся». Главное, не мешай им истреблять друг друга. Они не обращают на нас внимания. Иначе я не смог бы тебя разбудить. Да и будить бы некого было. Страшны нам те, кто идут за мной. Вернее, за нами. Кстати, это наши попутчики. В этот момент у меня закончились не только слова, но и мысли. В происходящее совсем не хотелось верить. Что? Да, именно так. Миша и Артем. Хотя вряд ли это их настоящие имена. У меня сразу возникли подозрения, что они не те, за кого себя выдают. Старого еврея не проведешь. Это бездушные машины смерти. Вестники ада. Черные всадники апокалипсиса. Называй их как хочешь, суть останется неизменна. Что? Что случилось? Ты многословен, как никогда, криво улыбаясь, говорил Рихтер, скидывая вещи в походную сумку. Хотел бы объяснить, но не могу. Сидели. Тихо, мирно жевали посредственного качества еду и пили такой же коньяк, мило беседовали о жизни, и, я вышел по нужде, когда вернулся, увидел зачатки помешательства через стекло тамбура, официант с бешеными глазами подбежал к столу и со всего размаху воткнул вилку в руку учителя, на что он молниеносно ответил, схватил со стола десертный нож и перерезал ему шею, словно самурайским мечом, затем схватил окровавленный кочан и ударом кулака отправил в окно. Доктор тоже не растерялся, выхватил из-за пояса наган и разнес на куски башку подоспевшего директора вагона ресторана. Тут они заметили меня, а я увидел их глаза. «Что с их глазами?» – спросил я почти шепотом. «В них черная ярость всего мира, но не такая, как у этих пожирателей плоти. Она осознанная и управляемая. Это хладнокровные убийцы. Паника поработила меня, смывая остатки рациональных мыслей. Почему они охотятся за нами, не знаю. И спрашивать их об этом у меня желания нет. Я им точно ничего плохого не делал. Отчего они не убили нас раньше, еще в купе, неизвестно, Владимир. Может, сначала не хотели, а потом передумали. Возможно, они тоже сошли с ума, как и остальные. Тогда почему мы не сошли с ума, я не знаю. Повезло. Прими, как факт, или ты жалеешь о том, что еще разумен, нет. И что нам делать, я уже сказал. Сваливать, если получится, конечно, до нас еще 4 вагона, и они теряют время, зачищая на пути эту безумную толпу. Я поначалу думал, что эти зомботвари с ними быстро справятся, и смотрел за бойней из другого конца вагона. Не тут-то было, они профи. Артем черепа зомбаков расколачивает рукояткой ствола, патроны у него закончились, а второй, шутник, который мертвяков боится, за ним следом, ножиками столовыми вертит, мясо потрошит, отделяя филе от белых костей, как виртуозный кулинар, только аплодисменты не раздаются, просто некому уже рукоплескать. Слаженный у них тандем получился, не сильно это их задержит, да и пистолет нам вряд ли поможет. Я видел, как в Артема охранники стреляли, до того, как сбрендили окончательно. Пули его облетают, зигзагами и в сторону. Ладно, хоть обратно в стрелка не возвращаются. Заговоренный он словно, неуязвимый, я бы сказал. Вот такие дела. Что случилось со всеми этими людьми? Что уничтожило их разум? В них не осталось ничего человеческого, лишь звериная ярость. По какой причине они не нападают на нас? Почему Артем обладает даром неуязвимости, который я во сне передал его деду? Эти события связаны, а Химера, какая роль у нее? Вопросов было явно больше, чем ответов. «Уходим?» – спросил я, останавливая неуместные сейчас мысли. «Ну, я думаю, на дорожку присаживаться не стоит», – сказал Рихтер, натянуто ухмыльнулся и рванул вперед, не дожидаясь меня. Мы шлепали по кровавому месиву, обходя монстров, чтобы не помешать невзначай их трапезе. Только запрыгнули в тамбур, как с другой стороны вагона возникли лучшие друзья, залитые кровью с ног до головы. Рихтер не только не соврал, а даже не приукрасил. Выглядели они именно так, как он говорил. Казалось, еще немного, и стекло разлетится на мелкие осколки под напором ужасающе подавляющих взглядов, насыщенных яростью. «Открывай двери, быстро!» «Зачем? Прыгать будем!» Заорал Рихтер до рези в ушах, отталкивая меня от окошка и наводя на преследователей пистолет. «На скорости 100 километров, харакири намного гуманней. Самоубийство, оставаться здесь, там шансов выжить гораздо больше. У тебя еще есть варианты?» «Нет, тогда вскрывай дверь, я их задержу. Хочешь жить, умей вертеться». Артем быстро приближался. Раздался оглушительный выстрел. В стороны разлетелись осколки стекла, рассекая мне кожу на лбу и заливая кровью глаза. Мощная отдача отнесла руку Альфреда в сторону, но сам он устоял на месте, даже несмотря на раскачивание платформы. Доли секунды, оружие снова на линии прицела и готово повторно стрелять. Даже не знаю, кто из них всех теперь меня больше пугал. В районе сердца, на богатырской груди Артема красовалась симпатичная дырочка, из которой хлынула красная струя. Но он двигался вперед, не обращая на мелочи внимания. Видимо, мог жить и без каменного сердца. Ни страха, ни боли, ни эмоций. Ни одна жилка не дрогнула на лице, лишь глаза. В них закралось удивление, пробивающееся через черную маниакальную злобу. Изумлялся и я, ведь пуля попала точно в цель, без каких-либо проблем. Либо Рихтер ошибся в его сверхспособностях, либо таланты у Артема внезапно исчезли. Хотя это к лучшему, у нас появился призрачный шанс. «Что ты залип, Володя? Быстрей!» — надрывал горло Альфред, стреляя повторно. На этот раз в область третьего глаза. Точное попадание в голову почти всегда фатально, особенно из такого калибра. Причем независимо от содержащегося в ней количества мозгов и толщины лобной кости черепной коробки. Вот только сегодня это не принесло результатов. Громоздкое тело по-прежнему стремилось к нам. «Охренеть!» — завопил я как резанный. Нечеловеческими усилиями я выламывал двери, сдирая кожу о промерзлый металл. Дверь поддалась. Напор свежего воздуха и колючий снег хлынули в задымленный тамбур. Перед глазами теперь суровый пейзаж, ледяная пустыня, сверкающая под светом далекой луны. Без единого кустика и деревца. Мелькали столбы линии электропередач, размываясь в сплошной поток. Яростный поезд мчался вперед на всех парах, навстречу непокоренной вечности. Он летел даже быстрее, чем мне казалось в начале, разогнавшись до предела. Безумие. Хотя и не мудрено, машинист тоже человек. Наверняка он, как и все, сошел с ума, и теперь кого-то дожевывает, или его догрызают. Идея Рихтера прыгать – это безрассудная казнь собственными руками. Выстрелы продолжались, разрывая грохотом перепонки, пока не послышался характерный щелчок осечки. Вполне закономерный, логичный и ожидаемый. Все. Лучше бы для меня патрон оставил. Безрассудное тело, принадлежащее раньше громиле, влетело в закрытые двери. Оно со скрежетом царапало ногтями металл, издавая душераздирающие звуки, убивающие нервные клетки. В разбитое окно просунулась продырявленная голова Артема. От сильного удара на нас расплескались вытекшие глаза и кровавая масса из хранилища темных мыслей. Впечатлительный и долго сопротивляющийся желудок все-таки не выдержал. Словно взорвавшийся вулкан, извергни переваренную смесь мясных котлет и булочек с кунжутом, сдобренную избытком алкоголя. Прыг. Рихтер не договорил, и его бездыханное тело грохнулось на пол. Шея неестественно изогнулась, ноги скрючились. Еще секунду назад он затрамбовывал серебряные патроны в барабан Цолтана Цонда. Военный нож был засажен в середину его лба по самую рукоятку. Ухмыляющийся убийца-ботаник стоял в дальнем конце вагона. Радовался удачно проведенной лоботомии. Рывок. С нереальной скоростью Михаил приближался ко мне. Он размазывался от движения в воздухе, преодолевая десятки метров за секунду. Времени для сомнений не осталось. Разбег и прыжок в неизвестность. Судьбе навстречу. Я вылетел в открытую дверь на полном ходу, сжимая пульсирующий в руках серебристый артефакт. Лишь бы не в столб. Хочу жить. Остальное неважно. Хочу жить. Хочу жить. Хочу. Божественная тишина. Глухая ночь. За окном брезжит электрический свет фонарей. Там, за стеклом, милый сердцу мегаполис, который никогда не спит и живет своей жизнью. Я сижу в мягком кожаном кресле в кабинете на нулевом километре Екатеринбурга. Кабинет такой, каким я его запомнил в первый день. Заваленный бумагами пыльный стол, фотографии в рамочках на стенах, которые Рихтер трепетно собрал на следующий день. Книжные шкафы, укутанные паутиной. Даже перекидные часы показывали то же самое время, 11 часов 11 минут. Как будто я и не уходил. Мистика. На столе еще не лежал ноутбук, который я приобрел на аванс, выданный Рихтером. Да и красивых цветочков, подаренных Еленой, на подоконнике нет. В руке я сжимал знакомую фигурку, но болезненного ожога под ней и в помине нет. Как и рассечение на лице, которое я пытался разглядеть в старинном зеркале на стене. Конечно, кровь на лице была, но под носом. И не только там, а и на белой рубашке. Но главное, это только моя кровь. И важно лишь слово «только». Сколько радости от, на самом деле, безрадостного события. Я встал с кресла, включил свет и подошел поближе к зеркалу. Глаза были разного цвета, но удивления это не вызвало. Люди, как тараканы, ко всему привыкают. Из кармана я вытащил телефон, узнать точное время. Комнату пронзил пугающий, разъедающий мозг смех, исходящий из-за спины. Я в страхе повернулся. Никого. Взгляд метнулся к засветившемуся экрану. На нем появились единицы. Но пугало меня не время, а дата. Это день уникального временного палиндрома. И я хорошо помнил, когда этот день уже был. Остатки силы и шарахающиеся по стенкам черепной коробки мысли исчезли в одно мгновение. Я рухнул, словно подкошенный, обратно в приветливое кресло. Глава 8. Весна в сердце. Екатеринбург, 24 декабря 2011 года, квартира Ветрова В. Жизнь каждое мгновение напоминает о том, что она непредсказуема и нелогична. Как юная, изнеженная и не в меру капризная принцесса, нельзя заглянуть в будущее, покрытое мраком, и подглядеть, что ждет за следующим поворотом. Но этим жизнь не интересна. Никто не может сказать точно, что будет с ним через год или месяц. Даже в следующую секунду неизвестно, что произойдет. Вероятность того, что на голову упадет кирпич, почти стремится к нулю, но основополагающее в этой фразе, слово «почти». Никто в жизни не застрахован от неожиданностей. Они подстерегают на каждом шагу. Иногда приятные, но чаще наоборот. Порою даже кажется, что жизнь только из одних фиаско и состоит. Люди переживают неудачи по-разному. Первые легко справляются и двигаются дальше, как будто ничего и не произошло. Вторые замыкаются в себе, опускают руки и ищут утешения. Не решают проблемы, а забывают об их существовании, выжигают из сознания алкоголем, наркотиками, а иные, всем сразу. Но и те, и другие хотя бы раз мечтали о другой жизни, той, где не существует неисправимых ошибок. Кто-то думал об этом под бой курантов в Новый год, некоторые утром с похмелья, в очередной тяжелый понедельник, другие во время депрессии от неразделенной любви, ну, или после чьей-то смерти. Одни мыслят о глобальных и нереальных изменениях, скажем, родиться снова в России, но в другой, правильной стране. В той, где власть заботится не только о собственном благосостоянии, но и о гражданах. Другие грезят о незначительных и реальных. К примеру, не пить, не курить и посвятить жизнь себе любимому. К сожалению, в основном это происходит тогда, когда завтра становится недостижимым. Когда душа уже покидает тело, измученная циррозом, раком легких или чем-то другим. Да много кто и о чем думает. Общее в желаниях лишь одно – исправить неверные шаги в прошлом. За свою короткую жизнь я ни разу не задумывался об этом, и уж тем более не мечтал о том, чтобы в ней что-то изменить, разве что самую малость. Я был доволен ею несмотря ни на что, но как это обычно и бывает, жизнь не считается с нашими желаниями. У нее свои планы на наш счет, все случилось так, как случилось. Раннее утро следующего дня застало меня врасплох. Очнулся я на полу кабинета, рядом с креслом. Я умер и возродился в прошлом, начав жизнь заново. 11 ноября 2011 года стало точкой отсчета. И судя по всему, во всем была виновата злополучная серебристая фигурка, которую я сжимал в руке. В залитой кровью рубашке показываться на глаза Рихтеру не стоило хотя бы из чувства приличия. Такси, полчаса в пути до родимого дома, и вот уже горячая струя воды в душе расставляет мысли по местам. Все как в добротной русской сказке. Перепутье трех дорог и камень, на котором вырублено. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Невообразимо манил путь налево. Схватить опасную бритву и полоснуть по горлу, чтобы расставить точки над «и». Выяснить раз и навсегда то, что химера возвращает меня после смерти в исходную точку. Умопомрачительные перспективы. Но, во-первых, сами мысли о крови, которой я насмотрелся в изобилии за последнее время, вызывали тошноту. Во-вторых, воображение набрасывало печальную картину. Опарыши, с жадностью пожирающие разлагающуюся плоть, они глумились над моим бессмертием. Ладно, хоть не визжали от наслаждения, не могли. То еще зрелище, чуть в обморок не свалился. Сомнительный вариант, в сторону его, без сожаления. Путь направо более разумен. Обратиться в психбольницу и рассказать о фантастических приключениях с перемещением во времени. Но, во-первых, доказательств у меня никаких, а во-вторых, заставить говорить артефакт, единственного свидетеля, вряд ли удастся даже с применением скополамина. Да и опыт подсказывал, что милой беседой все вряд ли ограничится. Остаток жизни я проведу в тесной коробке с кусочком неба за решеткой, а если сильно повезет, то даже не в смирительной рубахе. Без будущего, без прошлого, без настоящего. Удручающе печальная сказка получилась. Неподходящая версия, уберем пока на верхнюю полку, в самый темный угол подсознания. Ну и, наконец, третья тропинка, прямая, как полет стрелы Робин Гуда. Не заканчивать путь самоубийством ради проверки безумной теории. Не бродить по психушкам в поисках истины. Просто радоваться жизни и ни о чем не думать. Ждать, куда кривая выведет. Пофигизм в чистом виде. Ведь теперь у меня есть преимущество. В отличие от других обычных людей, я знаю, что со мной произойдет в ближайшие несколько месяцев. Я теперь словно шулер за карточным столом, с четырьмя тузами в рукаве. Ну, не мог я поступить иначе. Русские богатыри других дорог не выбирают. Для сомнений нет места, только прямо. Уверенной поступью я шел по тернистому жизненному пути и исправлял все еще несовершенные мной ошибки. Вероятно, я единственный человек, который не только начинал жизнь с чистого листа, но и изменил прошлое. В исправлениях я постарался по максимуму. Обмануть повторно не получалось, втюхать мне подделки теперь не удалось. Ограбить и избить тоже, я просто не поехал на ту встречу. Иногда я выполнял поручения Альфреда до того, как он об этом просил, что вызывало у него удивление и восхищение. Рихтер был мною доволен и не скупился на похвалы. Деньги текли рекой. Бесконечное наслаждение. Это лучше, чем любоваться пламенем огня, наслаждаться потоком воды или наблюдать за работой людей, даже если пожар все это объединил. За всем этим я немного увлекся и упустил важный момент. День нашей смерти наступает сегодня. Поезд, на котором мы должны ехать в Москву, уже на всех парах приближается к Екатеринбургу. Повторять безумие не хотелось, а поговорить с Рихтером и убедить его не ездить, пока не удалось. Конечно, у меня в распоряжении была куча времени, но по разным причинам этот разговор не состоялся. То мне не хватало времени, то сильно уставал, то не знал, как начать, изредка мешали посетители. Я могу придумать еще тысячи оправданий, но все они не более чем отговорки. На самом деле мне просто было страшно об этом говорить. А ведь помимо поездки были и другие вопросы. И немало. Они роились в голове, словно надоедливые мухи. О фигурке. О разноцветных глазах. О черных башнях. Да много о чем. Потерянное время не вернуть, а вот спасти нас от смерти еще возможно. Спешно заказав такси, Я оделся и через час уже стоял перед дверью с надписью на золоченой табличке. Альфред Рихтер, антиквар. Для разговора я наконец-то созрел. Тук-тук, заходите. Не заперто. Послышался голос Рихтера. Добрый день. Заходя внутрь, поздоровался я. Черт, опять не вовремя. В кабинете, кроме Рихтера, находились двое незнакомцев. Привет, Владимир. Знакомься. Александр Сергеевич Анисимов, мой лучший друг, произнес Альфред, указывая на широкоплечего черноволосого мужчину, сидящего в кресле перед его столом размером с маленькую комнату. «Добрый день», – отчеканил лишенным эмоций голосом военный. Одет он был в черный мундир с золотистыми офицерскими погонами, на которых красовались две крупные звезды. Форма сидела на нем как влитая. Я кивнул ему в ответ. «А это Максим, его сын», – добавил Альфред, переместив взгляд на диван, на котором развалился юноша лет 16 отроду. «Отличный малый, думаю, вы обязательно подружитесь». «Здравствуйте!» – крикнул паренек, голос которого не отличался по впечатлениям от предыдущего. Разве что стали в нем не хватало. «Привет, Макс, будем знакомы», – отреагировал я и махнул ему рукой. Догадаться, откуда они, было несложно. Во-первых, у Рихтера напряг даже с приятелями. А во-вторых, о подполковнике ФСБ Анисимове он расскажет мне сегодня вечером в поезде. Или, вернее, уже рассказывал. Тогда, в прошлый раз, из Благовещенска гости, откуда, я вроде, ну да ладно, да, они из Благовещенска прилетели, вот ко мне заглянули, так сказать, проведать забытого всеми старика, путаясь в словах, пробормотал озадаченный Альфред. Саша, подходя ко мне и протягивая руку, сказал Анисимов. Владимир, представился я, отвечая на рукопожатие, пришлось приподнять подбородок, чтобы заглянуть в его лицо. Оценивающее сканирование холодным взглядом продолжалось недолго, но пробрало до самых костей. Да, не хотел бы я с таким на допросе встретиться. Такой за минуту душу наизнанку вывернет. Суровый вы человек, Александр Сергеевич. А вдруг он еще и мысли читать умеет? Лучше не рисковать и вообще ни о чем не думать. Не бойся, Володя, он только с виду такой строгий. На самом деле белый и пушистый, как лягушка в анекдоте, которая с детства болеет, заметив неловкую паузу, пошутил Рихтер. Может, в глубине его глаз и было что-то более теплое и менее угнетающее, но я этого не разглядел, хотя особо и не старался. Да не боюсь глупости, отлепляя взмокшую ладонь от руки полковника, произнес я уверенным тоном. Ты уже собрался, что-то рановато, заметил Рихтер, бросая взгляд на старинные маятниковые часы, стоящие рядом с большим окном, выходящим во двор. Время подходило к обеду. Как раз об этом я и хотел поговорить, откликнулся я, присаживаясь в свободное кресло, стоящее перед столом Рихтера. Совсем не терпит, 5 минут уже ничего не изменит. Этот разговор я и не столько откладывал. Да нет, терпит. Ну и отлично. Нам нужно с Сашей переговорить о неотложных делах, а Леночка задерживается. Может, развлечешь пока Максима, а потом поговорим? Не вопрос. Боковым зрением я уловил яркую вспышку света, озарившую пространство помещения. Раздался шипящий звук с легким потрескиванием, напоминающий коронирующий разряд электричества. Воздух наполнился запахом озона и мечущимися светлячками. Я обернулся и увидел Максима. Из него вылетали сверкающие молнии, обволакивая пространство вокруг. На плече сидел крупный прозрачный орел. Птица пожирала меня взглядом, разинув заостренный хищный клюв. Тело обмякло, веки плавно опустились, сознание почти отключилось, раскат грома, и меня затрясло, словно разверзлась земля под ногами. «Владимир, что с вами?» – тряся за плечо, говорил Александр, который, видимо, подоспел раньше всех. «Вам плохо?» – пугать нас вздумал. «Со смертью, что ли?» – повидался, – причитал старик, бледный стал, как поганка. «Видения оставили меня в покое», словно кто-то нажал кнопку выключателя, щелк, и все вернулось в обычное состояние, ни молний, ни треска. Туман в глазах развеялся, и теперь я увидел над собой полковника и Рихтера. Судя по лицам, они явно были обеспокоены. «Я в порядке», — сказал я, усаживаясь нормально в кресло. Прозрачным мало снов, они еще и в реальность лезут. Кто или что это, чего хотят эти существа, зачем им я, ты же сознание потерял, пусть и на несколько секунд. Не успокаивался Рихтер, в этом ничего хорошего нет. Максим, открой окно, ничего я не терял, просто задумался. Тогда в следующий раз, когда решишь задуматься, предупреди заранее, и лицо попроще делай. Нервничать заставляешь, — говорил Альфред, водя указательным пальцем перед моим лицом. «Так ведь ко мне в гости инсульт может нагрянуть. Придется в больницу везти. И не факт, что мы с такими пробками дождемся скорой. Так и помру на работе благодаря тебе», — задумался он. «Конфуций перенедоделанный. Может, вам лучше отдохнуть?» — спросил Анисимов. «Все в порядке, я же сказал. Пошли, Максим». Прервал я бессмысленный разговор и поднялся. Юноша спорить не стал, и мы с ним вышли в распахнутую дверь. Обычный парень, никого рядом с ним нет, показалось. Так ведь и в психушку загреметь можно. Вот как теперь с Рихтером поговорить о поезде? Вскоре мы уже переместились в мой кабинет, благо, до него с десяток метров. Я расположился в кресле за письменным столом, а паренек уселся у стены на краешек венского стула. Максим ничего не говорил и без особого интереса разглядывал переплеты книг в шкафу напротив. Все мои познания о подростках ограничивались двумя общеизвестными фактами. Во-первых, они питаются такой же едой, как и все. Во-вторых, поголовно увлекаются компьютерными играми. Я надеялся, что этих знаний окажется достаточно и проблем с развлечением Максима не возникнет. «Может, есть хочешь, будешь пиццу?» — обратился я к пареньку, поглаживая пальцами экран сотового. «Я закажу». «Угу. С чем предпочитаешь? С грибами, морепродуктами, курицей? Или, может, со шпротами и вареньем, с креветками? Что-нибудь еще? Салат или что-то из японской кухни? Суши, роллы? Нет. Попить еще? Кока-колу? Простой воды, без газа». «Хорошо». Я выловил из списка в телефоне службу доставки и нажал кнопку вызова. Пару минут общения с милой девушкой и заказ оформлен. Засекай 40 минут. Если вовремя не привезут, пообедаем бесплатно. Что делать будем? Спросил я Максима. В ответ он пожал плечами и изобразил безразличие. «Может, в Counter-Strike поиграем?» Как вариант озадачил я его новым вопросом, открывая крышку спящего ноутбука. «Ну, я бы пошпилил, только чур я затеров. Лучше бы, конечно, в Warface, ну или хотя бы Point Blank, но это тоже неплохо. У меня только контра установлена. Садись», — сказал я, уступая ему место. «Беспроигрышный вариант». Парень вскочил со стула и вскоре уже сидел в кресле. Через некоторое время левая рука Максима с нереальной скоростью застучала по клавиатуре, а правая затеребила компьютерную мышь. Расширившиеся глаза забегали по монитору, а сознание погрузилось в 1000 пикселей на карте Dedusk 2. «Как играем? До смены карты? По фрагам или по смертям?» – пробормотал Максим. Выглядел он теперь намного живее, словно проснулся. «Как хочешь, тогда до смены. Машина у вас зверь, и нет рульной, лагов нет и пинг бодренький. Недавно апгрейд сделал и к безлимиту скоростному подключил. Кул». Громкие выстрелы и взрывы гранат не прекращались ни на секунду. Немного приглушали их крики Максима с четкими и в то же время емкими командами. Картинки на карте менялись моментально. Фигурки бойцов выполняли нереальные кульбиты и запредельные прыжки. Но их ничто не спасало от точно выпущенных пуль. Контры валились штабелями, забрызгивая стены и пол на экране виртуальной кровью. Хорошо хоть из монитора не вываливались. Гребаные кемперы. Раунд конечный слил. Всего 20 фрагов. Теряю хватку. Теперь вы. Почти культурно выругался парень и встал рядом со столом. В его глазах горел мятежный огонь, но внешне он был спокоен и сосредоточен. Как оказалось, это свойственно не всем игрокам. Очередной неудачный раунд и лазерная мышь полетела в ближайшую стену, раскидывая нутро на мелкие пластмассовые осколки. У меня даже не получалось преодолеть начальную точку в игре. 10, максимум 20 неловких шагов. Жестокий молниеносный раш, хитшот в колокольню и добро пожаловать на респаун. Сиди, наблюдай за атакой спецов. Хоть бы увидеть того, кто стрелял. Я уж не говорю о том, чтобы пальнуть в его черное тельце. Или еще гораздо фантастичней, попасть в него. Эй, эй, за что девайс-то приговорили? Мышь точно не виновата в том, что руки кривые. Не переживай, у меня еще есть. Блин, Макс, что за фигня? До сегодняшнего дня я думал, что неплохо играю. Видимо, с ботами гамали. Улыбнулся парень и взглядом попросил подвинуться. Те-то да, веселые ребята, не огрызаются. Все время лбом стену пробивают в ожидании пули. Да нет, с живыми людьми вроде. Ну, среди этих боты похлеще попадаются. В армии не был, стрелять не научился. Так ламером и останусь навсегда. Да ладно вам переживать. У меня глаз алмаз. Я ведь вижу, что вы не совсем нуби. Шансы у вас еще есть. Но только не сегодня и не на этом серваке. Здесь отцы играют, которые еще и не брезгуют читы юзать. С ними надо также играть, на опережение, просчитывать шаги и предугадывать действия. Да. И кстати, вы жизнь и игру не смешивайте. Я думаю, это разные вещи. В реале я по стрельбе любому 100 очков форы дам. И с левой, и с правой руки стреляю, из двух пистолетов сразу, и в прыжке, и навскидку без прицеливания. С автомата положу мишени с полсотни метров, пулю за пулей, в одну и ту же пробоину, хоть лежа, хоть от живота, и в сумерках, и ночью. А вот в игре не могу так. У меня друг есть, Сашка, АВПшник с мегареакцией. Он на спор с закрытыми глазами раунд брал, бойцов раскатывал, как безголовых ботов. Вот он, да, бог контры. Но в жизни Саня метр с кепкой, пистолет в руках не удержит, куда уж ему стрелять. А вы, в армии не был. Плохая у вас теория, неправдивая. Поразительно. А ты где так стрелять научился? Ну, я в секцию хожу. И еще батя то на полигоне, то в тире каждую неделю тренирует. Офицером хочу быть, как отец и дед мой. Везет тебе, протянул я и взглянул на парня по-новому. Теперь я считал его не 16-летним пацаном, а настоящим мужчиной. Максим не стал выше, шире или умнее. Просто я увидел в нем человека, который нашел серьезную цель в жизни. Телефонный звонок прервал мысли. Я ожидал увидеть номер службы доставки, но это оказался некий неизвестный абонент. Да, выдавил я в трубку, решив все-таки ответить.